Все верно, он уже продумывает цепочку из электрических кристаллов, но этого недостаточно. Нам предстоит собрать корпус аппарата и организовать систему штативов, которая позволит настраивать излучение на определенную область тела. Я уже сделал несколько примерных набросков, как это в результате должно выглядеть. Группы поделились, как я того и хотел, с теми студентами, которые хуже всего проявили себя при создании пленок. Я начал разработку корпуса и системы штативов. Однако на этом мой план не заканчивался. В дальнейшем нам придется продумать еще один немаловажный компонент, без которого не обойдется ни один рентгенолог. Защита от излучения и вариантов, как можно защитить лекаря от радиации, у меня два. Но и первый, и второй вызывают ряд трудностей. С одной стороны, можно последовать примеру из моего мира и создать специальный защитный корпус из свинца вокруг той комнаты, где будет располагаться аппарат, но уже с этим есть серьезные проблемы. Незадолго до этого я посетил несколько складов и торговцев, которые занимаются поставками свинца, и как оказалось, у них его практически нет. Весь металл кто-то массово скупает, а имя своего клиента они, естественно, называть не хотят, хотя я уже догадываюсь, кому понадобился свинец в промышленных масштабах. Судя по всему, избранник Телесфора отливает из него пули. Вопрос только в том, сколько же оружия он производит одновременно, и для чего. Такого количества металла хватит на несколько партий. Неужели он уже приготовился приступить к исполнению своего плана? Вариантов всего два. Либо он хочет продать оружие военным, либо собирается стравить другие группы людей между собой. В целом, с таким арсеналом он может и восстание проспонсировать. Правда, несмотря на дефицит свинца, мне все же удалось найти небольшой склад, где еще остались небольшие запасы. Вот только хватит их разве что на одну стенку корпуса, или на защитный костюм. Это и есть моя вторая идея. Запасной вариант – соорудить костюм со свинцовой прослойкой. Но работать в нем будет непросто. Это ведь не белый халат, а настоящие доспехи. Может, лекаря они и защитят, но излучение все равно будет выбираться за пределы комнаты с рентген-аппаратом. В любом случае придется продумывать дополнительную систему защиты. На этот раз нам пришлось покинуть мастерскую чуть раньше. Бронникова попросила освободить здание, поскольку этим вечером в академию решила нагрянуть какая-то проверка из ордена. Лучше в этот момент не привлекать к себе лишнее внимание. «Ну, вот и все», – заперев дверь мастерской, произнесла Светлана. «По идее сюда никто войти не должен. Жалко, что сегодня приходится закончить работу раньше. Мне очень понравилась ваша идея. Вы-то уже, наверное, привыкли, Алексей Александрович, а у меня, если честно, дух захватывает, когда я вижу то, что вы делаете. Совершенно новый, пока что еще не существующий аппарат собирается по частям прямо на моих глазах. Мы еще только начали», — ответил я. «Самое интересное начнется, когда мастер Захаров привезет нам первую заготовку электрического преобразователя. Вот там начнется настоящая работа». Мимо меня пролетел почтовый ворон и сбросил мне на голову письмо. «О!» Поймав сообщение, обрадовался я. «Может быть, это от него весточка пришла, но ошибся. Я испытал дежавю. На письме красовалось имя барона Балашова. Опять мы ведь договорились с ним встретиться через два дня. Может, у него изменились планы, и они действительно изменились». Балашов сообщил, что он уже на месте, и желает повидаться со мной в течение ближайших нескольких часов. Хорошо еще, что Токс не видел это письмо. Могу поспорить, он бы сразу попытался сбежать навстречу с братом через зеркалицу. «У вас что-то случилось, Алексей Александрович?» — напряглась Бронникова. «Нет, все в порядке», — покачал головой я. «Придется отойти по срочному делу». «Как, а вы разве не собираетесь остаться в академии на время проверки?» – удивилась она. «Возможно, ваш класс тоже будут проверять. Ректор меня об этом не предупреждал. Ректор и сам был не в курсе, как я поняла. Прошел слушок, что состав комиссии изменился всего за час до начала проверки», – объяснила она. «Вы разве не слышали? Сюда собирается явиться Углов, глава ордена лекарей». И в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Странно, а точно ли проверять собрались именно академию? Что, если членов комиссии подкупили мои враги? Еще и этот Балашов всплыл из ниоткуда. Как обычно, проблемы валятся одна за другой. Похоже, придется выбирать, либо идти к Балашову, либо оставаться и ждать комиссию.

поинтересовался я. «Обычно такие мероприятия проводят рано утром или в обед». «Хм», усмехнулся Углов. «В соответствии с тем же пятым разделом, а конкретно со 131 пунктом, комиссия ордена лекарей может самостоятельно определять условия проведения проверки. Под условиями в уставе подразумевается в том числе и время. Всего хорошего, господин Мечников». «И вам», — коротко ответил я, наблюдая за тем, как его люди уносят мои журналы. «Что ж, со стороны может показаться, что я только что проиграл, но на самом деле нет. Как раз наоборот, я полностью разрушил планы соперников. Клон заменить меня не смог, секретную документацию найти не смогли, а я получил много полезной информации от Андрея Углова. Странно получается, его отец всячески поддерживает все мои изобретения, защищает меня на суде, а сын тем временем, наоборот, специально подстраивает проверку против меня. Я неспроста задал ему этот вопрос. Никакой идиот, как правило, проверки на ночь глядя не проводит. Это был замысел Углова-младшего. Вряд ли кто-то, кроме него, в стенах этой академии знает наизусть весь устав. И, думаю, он знаком не только с уставом. Похоже, этот юрист спокойно манипулирует любыми законами. Опасный враг, если... Конечно, он действительно является моим врагом. В любом случае стоит внимательно следить за его действиями. Своего двойника я больше не чувствовал. Видимо, он покинул территорию Академии, когда понял, что план его хозяев провалился. Я поблагодарил Кострицына за помощь и направился домой. Однако кое-что меня сильно смутило. Когда я просунул ключ в замочную скважину, оказалось, что дверь в мою квартиру не заперта. Да когда ж это кончится? На всякий случай я приготовил сразу два витка. Прямой спящий и обратный. Если внутри есть кто-то, кроме доброхота и такса, они у меня получат по полной программе. Как только я вошел в свою служебную квартиру, свет в ней зажегся. И я увидел сидящего за обеденным столом Виктора Балашова. Барон уплетал последние остатки моей пищи. А ведь я так рассчитывал поужинать. Балашова окружали пятеро вооруженных мужчин. «Смеете игнорировать меня, Мечников?» Пытаясь прожевать кусок говядины, произнес барон. «Что ж, сами виноваты. Значит, разговор пройдет в более напряженной обстановке». Дверь за моей спиной захлопнули и тут же забаррикадировали шкафом. Из-под кровати выглянул Токс. Бойцы вытащили свои сабли, а я сконцентрировал магию в руках. «Что ж, кажется, сейчас здесь начнется бойня». Глава 5. «Слишком уж часто в последнее время меня пытаются обмануть, дискредитировать или убить. Как-то нерадушно принял меня Саратов». «Стойте на месте, господин Мечников. Не двигайтесь», — попросил Виктор Балашов. «И даже не думайте снова доставать из кармана свой чертов свисток». «Я и не собирался», — усмехнулся я. «Одно дело разрушить ваш особняк, другое дело — свою квартиру. Портить свой интерьер мне точно не хочется. Издеваться надо мной вздумали», — поморщился Балашов. «Уже и так достаточно поиздевались. Разрушили половину моего особняка, толком не помогли мне с моей болезнью, не долечили, а потом наплели черт знает что прессе. Но слово я свое сдержал», — напомнил я. «О том, что вы убили собственного брата, до сих пор никто так и не узнал». «Так это все-таки правда? Господин убил Евгения Павловича?» — прошептал кто-то из бойцов Балашова. «А ну, заткнулись», — рявкнул Виктор. «А вы, как я посмотрю, любите рисковать жизнью, Мечников. Чуть магическую клятву не нарушили. Вот было бы забавно, если бы прямо сейчас она вас прикончила». «Не прикончила бы. Я еще со времен заключения в Балашове знаю, что всем людям Виктора известно о его злодеяниях. Он заставляет их молчать, угрожая смертью. Но между собой солдаты слухи уже давно распространили. Все-таки магическую клятву они дать не могут, так как не имеют предрасположенности к колдовству. Обойдите Мечникова, не спускайте с него глаз». Продолжая жевать говядину, бормотал Балашов. «И следите, чтобы он не воспользовался своим дурацким свистком. Нет, вызывать Аристия в любом случае, не вариант. И дело даже не в том, что я боюсь разрушить собственную квартиру. Если Грифон влетит в здание, он может поранить моих соседей. Впрочем, мне его помощь сейчас и не нужна. На этот раз Балашов не уйдет безнаказанным. Но мне очень уж хочется растянуть удовольствие. Послушаю, что еще скажет этот ублюдок, а уже после, разберусь и с ним, и с его людьми. Что ж, господин Балашов, давайте вы все-таки прекратите набивать рот и расскажите мне, в чем цель вашего визита», — произнес я. «А вы еще не поняли?» — усмехнулся он. «Я хочу, чтобы вы выложили имена всех тех людей, которым известно о том, что я сделал со своим братом. Нет смысла скрывать. Разумеется, я собираюсь их убить. Только больше ваша угроза не сработает. В прошлый раз вы подцепили меня тем фактом, что в случае вашей смерти другие люди сразу же сообщат прессе информацию о моем, если его можно так назвать, преступлении. Именно поэтому я договорился с вами встретиться завтра и приехал пораньше, чтобы вы не успели никого предупредить. Так он до сих пор не понял, что это был обычный блеф. Что ж, ясно, его план уже свернул не в ту сторону, а это хорошо. Стратег из Балашова, так себе. Я знаю, что о судьбе Евгения известно вам и Илье Синицыну. За Синицыным мы выкатим сразу же после того, как закончим общение с вами. Но мне нужны все имена. Лучше поделитесь ими добровольно. Мне не хочется вас убивать, заявил Виктор. Но он лжет. Сам дурак, и меня за дурака держит, судя по всему. В клятве лекаря проговаривалось, что он не может навредить ни мне, ни Синицыну. Я хорошо запомнил этот договор. Однако он может его разорвать, если меня убьет кто-то другой. Например, один из его солдат, который заколет меня в ходе самозащиты. Поэтому Балашов меня и провоцирует. Он хочет, чтобы я на них напал. Как только я умру, магическая клятва, которую мы заключили, будет разорвана. Но он и тут не сможет мне ничего противопоставить. Я не собираюсь напарываться на чей-нибудь клинок. Из-за той же клятвы я не могу атаковать Балашова. Но, у меня есть другой способ навредить ему. Как же мерзко наблюдать за тем, как вы, Виктор Павлович, превращаетесь в свинью во всех смыслах этого слова, и духовно, и физически. Хотя, выдержал паузу я, нет, пожалуй, возьму свои слова назад. Мне даже как-то неловко стало перед этими животными за то, что я сравниваю вас с ними, сволочь. Рявкнул он и шарахнул кулаком по столу. Вилка упала на пол, а остатки мяса отпружинили от тарелки и разлетелись по скатерти. Вот, еще и скатерть мне запачкал. Причем не мою, казенную. Балашов кипел от злости. Видимо, думал, что я, будучи зажатым в угол, начну перед ним присмыкаться. Однако я лишь смеюсь над бароном и даже не пытаюсь вступать в конфронтацию с его солдатами. А те только этого и ждут. Одно неловкое движение, и я сам себя насажу на их клинки. Странно только, что он до сих пор не воспользовался своей родовой магией. Чем-то ведь Балашовы владеть должны, верно ведь? Может, его сила настолько бесполезная, что даже ситуацию для ее использования найти трудно. «Ладно, Виктор Павлович», — вздохнул я, — «вижу, вам уже не терпится поскорее начать реализацию своего плана. Согласен, давайте не будем тянуть время». И тут же нанес первую атаку. Поскольку бойцы Балашова наставили на меня оружие, я имел полное право воспользоваться обратным витком. Сабли практически коснулись моей груди, но в этот самый миг разлетевшаяся от меня волна обратной магии вырубила сразу всех солдат барона. Трех обратных витков хватило, чтобы нанести удар по площади. Радиус атаки небольшой, но одну комнату затрагивает. А больше в данный момент мне и не надо. Я не захотел увечить бойцов. Большинство из них подчиняются Балашову лишь потому, что он воздействует на них угрозами и постоянным страхом. Интересно, может, в этом и заключается его способность? Только меня он пока что почему-то запугать так и не смог. Кратковременный спазм сонной артерии безболезненно отправил всех солдат в нокаут. Один из них умудрился, падая, порезаться о свою саблю, но я мановением руки тут же залечил рассеченную вену, а затем перевел грозный взгляд на Балашова. «Все, сдаемся, барон?» – спросил я. «Ты ничего не сможешь мне сделать», — нервно расхохотался он и медленно вышел из-за стола. «Навредить мне не позволит данная тобой клятва, Мечников». «Правда?» — предвкушая дальнейшие события, улыбнулся я. «Что ж, Виктор, а я собираюсь исправить свою ошибку. Ты жаловался, что в прошлый раз я тебя не долечил, верно? Но, по твоим словам, лекарь из меня так себе. Значит, в этот раз я тебя перелечу. Я знал, что это сработает». С помощью спящих каналов я могу обойти сразу две клятвы, и клятву лекаря, и магическую клятву, данную Балашову, и придраться к моим действиям невозможно, я ведь лечу его, а не атакую, и плевать, что это лечение его убивает. «Подожди, Мечников, что ты делаешь, ты же убьешь нас обоих», – заверещал он, а я тем временем направил колоссальное количество энергии в его больной желудок. Сначала спящий виток полностью восстановил всю слизистую, а затем принялся наращивать новые клетки в желудке, и первым делом в нем начали образовываться железы, секретирующие соляную кислоту. Поначалу, Как я полагаю, восстановленная слизистая справлялась, но затем произошел срыв компенсации. Желудок Балашова заполнило огромным количеством растворенного хлороводорода. Барон схватился за живот и запищал так, будто его режут. «Это тебе за всех тех, кого ты замучил в своих темницах, и за Евгения Балашова, которого ты бессовестно убил», процедил сквозь зубы я. Справедливость восторжествовала. «Будь ты проклят, Мечников!» Сплевывая кислоту, причитал Балашов. В следующее мгновение я вновь испытал сильный приступ головной боли. «Да ладно, он здесь, мой двойник снова где-то рядом». Я отвлекся на боль, и эти секунды промедления чуть не стоили мне жизни. Виктор потянулся к карману и выхватил оттуда какой-то свиток. Я тут же понял, что он собирается сделать. Похоже, его магия действительно абсолютно бесполезна. Он захватил с собой клочок бумаги, в котором запечатано мощное заклятие. Видимо, он решил, что уже умирает. Поэтому захотел наплевать на клятву и попробовать забрать меня с собой. Я взмахнул рукой, чтобы усилить поток магии. Время вывести Балашова из строя у меня еще было. Он пошатнулся, отступил к окну. И в этот же момент из-под стола выпрыгнул Токс. В его лапках была та вилка, которую только что уронил Виктор. Издав боевой жу, он вонзил вилку прямо в шею младшего брата. Глубоко она не вошла, лишь повредила несколько слоев мышц. Да чтобы через его подбородки пробраться, нужно как минимум вилы втыкать. «Это что еще такое?» Отбросив в сторону Такса, прокричал Балашов. «Не узнал?» Усмехнулся я. «Видимо, давно вы с братом не виделись. Уже позабыл, как он выглядит». Виктор не успел ничего ответить, поскольку допустил свою последнюю ошибку. Из-за атаки Такса он напустил уже заряженный свиток, и тот выстрелил ему прямо под ноги плотной волной воздуха. Виктор Балашов своей тушей выбил окно и полетел вниз с третьего этажа, прямо на дорогу. Токс запрыгал вокруг валяющихся на полу солдат, победоносно жужжа. «Чему ты радуешься?» – бросил ему я. «У нас 5 раненых солдат и, судя по всему, один труп дворянина. На этот раз твой братец доигрался окончательно, и я подозреваю, что к нам уже очень скоро заглянут городовые». Мы с Таксом подошли к разбитому окну и посмотрели вниз. И осмотрев улицу, я понял сразу две вещи. Виктора Балашова на земле нет, и я перестал чувствовать присутствие своего двойника. В это время барон Балашов, чудом спасшийся благодаря выпущенной воздушной магии, мчался со всех ног к окраине Саратова. Его грудь жгло, а к горлу подступала кислота. Он понимал, что после полученных травм его уже никто не спасет. Скоро кислоты в желудке станет так много, что она растворит стенки и прольется на нижележащие органы. Смерть будет мучительной. Но Виктору хотелось насолить своему врагу перед смертью. Он и так уже зашел слишком далеко. Чтобы войти в здание со служебными квартирами, ему и его людям пришлось убить охранника. Планировалось, что его смерть свалит на Мечникова. Однако теперь это уже не имеет значения. Он желал убить еще нескольких человек. Балашов заранее навел справки и выяснил, где в данный момент проживают родственники Алексея. Именно туда он и направлялся. По его мнению, людские жизни ничего не стоили. Одной смертью больше, одной меньше, какая разница. Главное, успеть прибить их до того, как насланный Мечниковым недуг убьет меня, судорожно думал он. Однако в проулке около дома его уже ждали. Балашов громко вскрикнул и рухнул на задницу. Принялся в истерике отползать от человека, который преградил ему путь к цели. «Как ты успел? Как ты успел? Черт тебя дери!» – прокряхтел Виктор. «Ты ведь только что был у себя в квартире. Хватит, не трогай меня!» Из тени проулка появился силуэт Алексея Мечникова. И он, чтобы не пустить врага коллегу и его семье, тут же положил конец страданиям барона. «Думаю, мой двойник зачем-то отправился вслед за Виктором, расхаживая по разрушенной квартире», — вслух рассуждал я. «Только не знаю, зачем ему вдруг это понадобилось». «Жежу», — кивнул Токс. Доброход тем временем вовсю занимался починкой помещения. Он появился сразу же после того, как Виктор вывалился из окна. Домовой, бормоча себе под нос какие-то ругательства, уже полностью восстановил выбитое стекло и переключился на гостиную. «Между прочим, нам всем крупно повезло, что я все-таки решил вступить в клан Лихова», заявил домовой, когда снаружи послышался цокот копыт. Видимо, подъехали городовые. Духи, которые жили в фойе, сразу же начали шуметь и разбудили несколько жителей первого этажа. «У нас есть как минимум 3 свидетелей убийства охранника». Слухи распространились быстро. В доме уже каждый второй знает, что нашу квартиру оккупировал какой-то дворянин с личной охраной. Это действительно сыграло нам на руку, кивнул я. Жаль только, что духи не смогли помочь охраннику до того, как Балашов приказал его убить. Домовые не всесильны, пожал плечами он. Но, могу поспорить, что у нас получится сделать его дух-хранителем здания. Если он, конечно, сам того захочет. Да уж, сложные же законы у этих домовых. Надеюсь, у них в клане есть свой юрист, который во всем этом разбирается. Через пару минут на мой этаж поднялись полицейские, после чего начался долгий нудный допрос. Пока городовые вытаскивали тела усыпленных мной солдат Балашова, унтер-офицер заваливал меня вопросами. И длилось это чуть больше 2 часов, но правда оказалась на моей стороне. Сотрудники академии, которые видели убийство, подтвердили, что я – жертва, а не преступник. После этого унтер-офицер сообщил, что проведет дополнительное расследование и, возможно, еще не раз вызовет меня к себе. Однако, когда городовые вышли на улицу, к ним подъехала еще одна полицейская карета. Из нее выскочил еще один унтер-офицер, бледный как смерть, и тут же сообщил: «Мы нашли труп в другом конце города». «Что еще один труп?» – воскликнул тот, что допрашивал меня ранее. «Чей? Опять банды заводского района что-то не поделили? Боги, ну и ночка». «Нет, не банды. Личность уже опознали. Это аристократ. Барон Виктор Павлович Балашов. Кто-то заколол его в проулке на улице Гоголя. На улице Гоголя там ведь живут Олег и Катя Мечниковы». Осознание обрушилось на меня, как снежный ком. Все встало на свои места. Каким-то образом Балашов выжил и направился туда, чтобы свершить свою месть. Откуда-то узнал местонахождение моих родственников. Но его убили. И я даже знаю, кто это сделал. Не могу только понять, почему двойник мне помогает. Кем же он по итогу является? Другом или врагом? Чувствую, я не узнаю это до тех пор, пока не смогу встретиться с его создателем лично. Возможно, есть способ освободить его от влияния того таинственного мага, научившегося создавать клонов. «Ну дела», — вздохнул унтер-офицер. «Мертвый охранник, побитые солдаты и мертвый барон. Похоже, на этот раз делом заинтересуется князь. Главное, чтобы к нам комиссия из Санкт-Петербурга не нагрянула». Городовые разъехались, оставив меня наедине с собой. Я еще раз осмотрел окно своей квартиры уже снаружи, убедился, что доброход довел ремонт до ума, а после вернулся в свою квартиру и обнаружил лежащего на полу такса. Домовой суетился вокруг него, но ничего не мог сделать. «Скорее, Алексей, умирает эта скотинка». «Что?» Я тут же ринулся к таксу и принялся осматривать его тело. «Что с ним случилось? Он только что был в полном порядке». «Понятия не имею», — замотал головой доброход. «Он просто упал и перестал двигаться. Еще дышит, жужжит иногда, но на мои слова никак не реагирует». «Токс», — я потряс клеща. «Дай знак, ты меня слышишь?» «Жешу», — надрывисто протянул он. «Пока живой, но я совершенно не чувствую в нем жизненных сил. Второе сердце начинает замедляться». «Да что же случилось?» «Виктор Балашов не успел нанести ему никаких ранений. Может, чем-то его отравил. Но когда?» Я почувствовал, как взбунтовались внутри него частички темной магии, и осознал, что на самом деле происходит с таксом. «Его душа общепляется от тела», — прошептал я. «Чего?» — удивился доброход. «Куда общепляется?» «Алексей, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я уже и сам к нему привык. Не хочется мне расставаться с...» «Тихо!» — перебил его я. «Душу к нему прикрепил некромант. Моя лекарская магия бессильна в данной ситуации. Своим колдовством я сделать ничего не смогу. Но в этом доме есть кое-кто, кто умеет обращаться с чужими душами. Зови своего главного», — велел доброходу я. «Че что?» — удивился он. «Лихого? А он тут зачем? Ты же сам сказал, что клан поищет способ присоединить к себе душу убитого охранника. Возможно, он знает, как помочь таксу». «Алексей, пойми меня правильно, я не могу просто взять и позвать главу нашего клана. Он ведь...» «Не нужно меня звать», — послышался громкий вибрирующий голос откуда-то сверху. «Я уже здесь». Я поднял взгляд и увидел темный силуэт, расположившийся на моем шкафу. Главный домовой был гораздо больше доброхота, и аура у него была совсем другая. Казалось, в нем гораздо больше силы, чем в любом другом духе, которое я встречал. «Ты можешь ему помочь, лихой?» — прямо спросил я. «Не для этого я сюда пришел», — ответил он. «Хочу посмотреть, как умирает эта диковинная зверушка. Тут уже ничего нельзя сделать, хозяин доброхота. Твоего друга не спасти.